Глава 11. Прикрыв глаза, я двинулся по комнате, ощущая эфир артефактора. Он предстал перед внутренним взором, как серое облачко. Вот я вижу, как он прошелся к столу, затем опустился на диван и замер. Довольно много эфира на месте дивана. Я попытался вспомнить, кто же сидел здесь, но сколько бы ни силился, не мог вспомнить лицо. Помню, что был молодой мужчина, стройный, в черном или темно-синем костюме. И был он один, да, точно, он был один. Я двинулся дальше вслед за облачком запаха. Вышел из гостиной и подумал, что он двинется к выходу. Но, к моему удивлению, облако эфира осталось на лестнице, ведущей на второй этаж. Неприятно защемило сердце. Неужели он все еще здесь? Так, где же мой патронтаж с зельями? А, в тумбочке у кровати. Я быстро взбежал вверх по лестнице на второй этаж и увидел, что облачко прошлось по коридору, останавливаясь у каждой комнаты. Я рванул в свою комнату, чтобы вооружиться зельями, но на мгновение замер у двери. Нет, его здесь не было. Он не заходил в мою комнату. Выхватив патронтаж из тумбочки, снова выбежал из комнаты и снова нашел серое облачко. На этот раз оно повело меня вниз и двинулось к задней части дома, где находилась кухня и комнаты прислуг. «Александр Дмитриевич, что-то случилось?» Вдруг передо мной открылась одна из дверей, и показалась девушка-служанка в одной полупрозрачной сорочке. «Нет, ничего, иди спать!» С раздражением махнул я рукой, от неожиданности потеряв серое облачко. Однако долго искать не пришлось. Я медленно пошел дальше. Артефактор вышел из дома через заднюю дверь. Наверняка кто-то его видел, когда он шастал по второму этажу или проходил здесь. Завтра надо будет обязательно поспрашивать у всех домашних. Мне нужно знать, как он выглядит. Вслед за облачком я вышел из дома и двинулся по узкой дорожке, огибающей дом. Ага, все-таки он ушел через парадные ворота. Я снова двинулся следом, но уже через пару десятков метров его след пропал. Сел в свою машину и уехал или поймал такси. Горгоново безумие! Мне это не нравится. Что этот убийца делал в нашем доме? Какого дьявола он приходил? Может, Дима сам его позвал по незнанию? Или Грачев назвался другим именем? Завтра с утра нужно все выяснить. Я не смогу спокойно жить, если рядом с нами будет ошиваться такой опасный человек. Я вернулся домой, принял душ и забрался под одеяло. Но заснуть не мог. В голове роились мысли одна страшнее другой. Зная, на что способны артефакты этого мага, я никак не мог успокоиться. А вдруг он в эту самую минуту атакует нас? Проворочившись часа два и напряженно прислушиваясь к любому шороху, я только на рассвете смог уснуть. Сон был беспокойный и поверхностный. Мне даже пришло в голову, что артефактор знает о моей способности и нарочно заявился к нам в дом, чтобы я унюхал его. Но утром я понял, что этого не может быть. Ни одна живая душа в этом мире не знает о том, что я алхимик Валерион. За завтраком, на котором собрались все, кроме уехавшего в Торжок деда, я как бы, между прочим, спросил у Димы. «Ты знаешь всех, кто был вчера у нас в гостях?» «Нет, только патриархов родов. Ну, кто-то из них пришел с женой, кто-то с сыном, кто-то с личным помощником, а что?» «Ты обратил внимание на того, кто сидел на диване у стены недалеко от двери?» — спросил я, проигнорировав его вопрос. «Хм...» Он отложил ложку, сцепил пальцы в замок и задумался. «Гости постоянно перемещались, поэтому я как-то не припомню. А что?» «Ты знаешь, как выглядит Платон Грачев?» Я снова не ответил на его вопрос. «Нет, не встречался с ним никогда. Ты можешь толком ответить, что происходит?» — строго спросил он. «Могу», — кивнул я. «Среди вчерашних гостей был Платон Грачев». «Не может быть! Откуда ты знаешь?» — удивился Дима. «Что ему здесь надо?» Испуганно воскликнула Лида и обернулась, будто боялась увидеть его стоящим за спиной. «Знаю и все», — отрезал я. «А что ему здесь надо, меня тоже очень интересует. Кроме этого, он ходил по всему дому и даже поднимался на второй этаж». «Да ты что?» — выдохнула впечатлительная мать. «Что же нам делать? Этот Грачев очень плохой человек. Зачем он приходил сюда?» В ее голосе послышалась паника. И было отчего напрячься. «Надо нанимать охрану», — решительно сказал я. «Ты прав, сынок», — кивнул Дима. Уж не знаю, где мы дорогу артефактору перешли, но он также может работать по заказу. А врагов у нас после суда стало гораздо больше. Я слышал, что имперцы занялись имуществом Распутиных, Боткиных и Мичуриных. Ведут опись, прицениваются для продажи. Короче, нам многие желают смерти. «Но ведь они сами виноваты!» — возмутилась Лида. «Они поплатились за свои дела! Мы вообще здесь ни при чем!» «Одно наше существование для них, как красная тряпка для быка. Сегодня же займусь охраной. Позвоню Сергею Орлову. Возможно, он кого-то сможет порекомендовать». «Хорошо. А пока нужно спросить у служанок, может, они заметили Грачева. Ведь ушел он через заднюю дверь». Лида тут же позвала девушек. Мы с Димой позадавали им вопросы, но они уверяли, что никого постороннего не заметили. Они говорили правду. Наверняка артефактор умеет оставаться незамеченным, иначе не осмелился бы шастать по всему дому. Я поехал в академию и первым делом поднялся в деканат, чтобы получить разрешение на парковку поближе. Однако декана на месте не было, поэтому пришлось идти на занятия. Сегодня было целых 4 пары, поэтому пришлось сходить на обед в столовую, впечатляющую размерами и роскошеством. Высокие своды с громоздкими медными старинными светильниками. Из витражных окон льется солнечный свет, пробившийся сквозь тучи и окрашивая белые скатерти на столах в разные цвета. На стенах портреты древних старцев, великих магов разных времен. «Я читал, что в этом зале проводят некоторые мероприятия», — прошептал Сеня. Он запрокинул голову и всматривался в узорчатый потолок. «А ты не знаешь, случайно, сколько лет Академии?» «Почти 8 столетий. Но сначала она была в другом месте. А это был замок одного могущественного боевого мага. Но он покинул его во время очередной магической войны, сбежав за границу. Академия здесь находится всего лет 300. Мы двинулись к студентам, толпящимся у раздачи еды. Стук наших шагов по каменному полу гулко разносился по столовой, отражаясь от сводчатого потолка. Сеня купил пюре с жареной рыбой и салат из огурцов и помидоров. А я суп харчо и тушеное мясо с овощами. Пообедав, мы двинулись к выходу, а народ тем временем постоянно прибывал. Появились Харитонов, Максим Филатов и еще 2 студента из нашей группы. Харитонов преградил нам путь и с вызовом уставился на меня. «Чего тебе?» — улыбнулся я. «Вы, я смотрю, друг без друга не можете. Прямо сладкая парочка!» — язвительно сказал он, и все окружающие дружно загоготали. «А тебе завидно, что ли? Или ты хочешь к нам присоединиться?» — подмигнул я ему. «Да пошел ты, Филатов!» — огрызнулся он. «Лучше не попадайся на моем пути». Он решительно двинулся на меня и хотел толкнуть плечом. Я чуть отклонился в сторону и одновременно сделал ему подсечку. Харитонов, охнув, свалился на пол и чудом не разбил себе лицо. «Ты нос сильно не задирай, а то не видишь, куда прешь», — усмехнулся я и направился к двухстворчатым дверям. «Это ты мне подножку подставил, сволочь!» Он скачал на ноги и двинулся вслед за мной, но вдруг остановился и еле слышно сказал: «Я с тобой по-другому расправлюсь». Я даже не обернулся. После пар я снова поднялся в деканат, но декан все еще не объявился. Его секретарь снова стучала по клавишам и односложно отвечала на мои вопросы. «Клавдий Тихомирович будет завтра?» «Да». «Ему нужно записываться или я могу так зайти?» «Да». «Что «да»?» «Нужно». «Ну тогда запишите меня». Я уже начал терять самообладание. Она недовольно посмотрела на меня, открыла журнал и записала мое имя. Надо же, запомнила. Я поехал домой, где меня уже ждал отец. Он договорился с директором охранного предприятия о встрече. Его порекомендовал граф Орлов. «Кирилл Попов ждет нас в своем офисе. Кстати, он неподалеку от лавки, которую ты арендовал. Сергей о нем хорошо отзывался. Говорит, что служили вместе, а после того, как Попов ушел на пенсию, то основал свое охранное предприятие и теперь занимается охраной не границы, а богатых людей. Эти его услуги стоят дорого. Нам обещал сделать хорошую скидку, правда, с одним условием». «Что еще за условия?» «Если сможем ему помочь, какие-то проблемы со здоровьем». Мы сели в мой седан и поехали в офис охранного предприятия «Росомаха». Офис располагался в жилом доме на первом этаже, но у него был отдельный вход и большая вывеска с изображением оскалившегося зверя. Кирилл Попов встретил нас у входа и пригласил зайти внутрь. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Дмитрий Григорьевич, и с вами, Александр. Наша семья всегда пользовалась лекарствами из ваших аптек, поэтому моя жена очень переживала, когда их закрыли. Передавайте привет вашей жене и скажите, что филатовские аптеки скоро снова откроются», — улыбнулся Дима. «Рад это слышать. Сергей сказал, что вам нужна охрана». Мы зашли в небольшой кабинет и расположились на мягких диванчиках. «Да, нужна. Сами понимаете, после всего произошедшего мы просто не можем чувствовать себя в безопасности». «Уже были какие-то прецеденты?» — уточнил он спокойно. «Пока нет. Но вчера в наш дом под видом гостя проник человек, который причастен к смерти нескольких людей. Это был артефактор Платон Грачев. Вы его поймали? Где он теперь?» — оживился Попов. «Он ушел», — ответил я. «Боюсь, Грачев приходил не за тем, чтобы поприветствовать нас, а что-то вынюхивал. Не хотелось бы, чтобы он снова явился, прихватив один из своих артефактов». «Ясно. Мы позаботимся о том, чтобы он больше и близко не подходил к вашему дому». Мы занялись обсуждением охраны дома и членов семьи. Я наотрез отказался от телохранителя. Дима тоже хотел отказаться, но мы с Поповым настояли на личном маге-телохранителе для него. Ведь в первую очередь враги захотят убить именно его. Подписав все необходимые документы, Попов, помявшись, проговорил. «Сергей, я обещал, что сделаю вам большую скидку, если вы мне поможете». «В чем нужна помощь?» — уточнил Дима. «Дело в том, что у меня молодая жена, понимаете?» Он многозначительно посмотрел на нас. «Вообще-то нет», — мотнул головой Дима. «Ну, как бы это объяснить?» Он раскраснелся, как юнец. «Она молода и красива, а я...» «Вам нужны таблетки для мужской силы?» — предположил я. «Нет, нет, нет, с этим все хорошо», — энергично замахал он рукой. «Может, у вас дети не получаются?» — спросил Дима. «Детей мы сами пока не хотим. Только 2 месяца, как женаты. Еще не насладились друг другом». «Тогда в чем ваша проблема?» — развел руками Дима. «Я стара, она молода. Боюсь, через пару лет она начнет стесняться меня, а потом и вовсе найдет того, кто помоложе». «До меня долетали слухи, что вы можете вернуть молодость. Это правда?» Он вопросительно уставился на меня. Дима тоже повернулся ко мне. Кажется, мы не рассказывали ему о Завьяловой, и он не в курсе, что я такое умею. «Правда», — кивнул я. «Но вы потеряете несколько десятков лет, и вас перестанут узнавать. Вы к этому готовы?» «Несколько десятков?» — задумался он. «Нет, так много мне не надо. В молодости я был прыщавым и нескладным, а еще уши торчали. А можно скинуть 10 лет? «Да, могу устроить». «Вот и договорились», — он хлопнул в ладоши. «А теперь поедем к вашему особняку. Мне нужно продумать защиту». Хотя Дима уже многое знал о моих зельях, но все равно удивленно скинул брови и вопросительно уставился на меня. Чувствую, от его вопросов не отвертеться. Когда мы с Димой сели в седан и поехали, показывая дорогу 3 машинам охранного предприятия, позвонил дед и сказал, что посадил на поезд Валеру с первой партией сборов и чаев, и сказал, чтобы мы встретили парня на вокзале. Я же продиктовал ему моноросы, которые нужно заказать Савельевым. Мне для эликсира вечной молодости не хватало несколько эфиров. Кирилл Попов обошел особняк, сад, постройки и предложил, кроме магов-телохранителей, выставить также магическую защиту вокруг территории. Это ловушки от обычных и магических снарядов, антимагический барьер, который нейтрализует любую магию, а также сигнальные маячки, которые срабатывают и оповещают охрану, если кто-то проникнет на территорию. Даже с большой скидкой все эти меры предосторожности стоили довольно дорого. Поэтому нам срочно нужен еще один источник заработка. Вечером я, как и обещал деду, поехал на вокзал встречать Валеру. Тот был очень рад возможности побывать в столице, которую видел впервые. Весь путь до дома восхищенно глазел в окно. Я его понимаю, сам был таким. Сейчас уже привык. Вдвоем мы перетаскали коробки со сборами и чаями в дом, где Дима их раскрывал, подсчитывал упаковки и записывал в тетрадь. «Ого, сколько здесь всего!» — сказала Настя, когда зашла в гостиную и увидела разложенные на столах и диванах бумажные упаковки с гербом рода. У нее на плече сидел Шустрик. В последнее время я совсем перестал обращать на него внимание. Пришло время исправиться. «Помоги отцу обратно все сложить в коробке», — попросил я. «А я выйду в сад погулять с Шустриком». «Ну ладно, все равно не спится». Когда выходил из комнаты, заметил взгляд Валеры, устремленный на мою сестру. Он смотрел на нее с таким же восхищением, как и на Москву. Время было около 11 часов, но город и не думал засыпать. И он вообще никогда не спит, в отличие от Торжка, где уже в 9 вечера все затихает и замедляется. Мне даже стало казаться, будто время в этих городах идет по-разному. Я взял с собой из дома несколько яблок, с которыми и начал тренировать зверька. Первым делом покатил яблоко по садовой дорожке и велел поймать, пока оно не закатилось в траву. Шустрик молниеносно перехватил фрукт и с аппетитом им захрустел. Следующее задание заключалось в том, чтобы переместить яблоко в лабораторию и оставить на верхней полке слева. Когда Шустрик пропал с яблоком и через мгновение вернулся без него, я направился к лаборатории, чтобы проверить, правильно ли он все выполнил. «Если ты оставил яблоко там, где я сказал, то завтра ради тебя я заеду на Лавровый базар и поищу те голубые ягоды, которые росли в пещере». Однако, когда я уже хотел открыть дверь лаборатории, Шустрик встревоженно защебетал и принялся нервно дергать хвостом. Я проследил за его взглядом и увидел в траве необычайно красивый фиолетовый цветок. Он раскрывался прямо на глазах и даже будто был подсвечен. Я уже хотел подойти к нему и посмотреть поближе, когда заметил еще два цветка. Шустрик спрыгнул с моего плеча и принялся в панике метаться и истошно щебетать. «Что с тобой?» — забеспокоился я и хотел взять его на руки. Но едва нагнулся, как ахнул от увиденного. Друг за другом начали раскрываться еще десяток цветов и светиться фиолетовыми огоньками. Я втянул носом, улавливая эфир необычных растений, и в следующее мгновение рванул к дому. Это были необычные цветы.